случай зажигает костер. Сколько их таких случаев? Но как часто, увлекаясь борьбой с ними, мы перестаем замечать их костры? Разговор не о том, что надо перестать опираться на изученные законы. Разговор о том, что надо уметь в случае видеть признак закона еще не изученного. В центре города был газон, где росла трава. Естественно, посередине стояла сваренная из труб конструкция, выкрашенная алюминиевой краской. Подпора для жестяного щита с надписью: «В человеке все должно быть прекрасно. Тело и одежда, и душа. А.П. Чехов». И в стороне: «По газону не ходить». Ведь не может быть просто так зеленая трава. Сделали газон, а газон должен быть осмыслен. Осмыслили, все поняли. Не поняли только хулиганы и козы. Ну, хулиганы — это ясно. Нарушители. С ними боролся Володин. Но козы... козы! По идее, с ними должны были бороться хозяева. Но, во-первых, хозяевам не хотелось бороться с собственными козами. Не мечталось как-то. Козы были свои, а Володин не очень. Вот майор, тот был свой, и у него была своя коза. И потому он на козьи дела закрывал вежды. А у Володина козы не было. И он за майора стеснялся, и на коз не закрывал глаза, а боролся. Это во-первых. А во-вторых, борись не борись, а в любую случайную минуту любая коза могла сорваться с привязи и помчаться жевать газон. В центре города. Позор! «Почему ты опять по газону шастал?» — спросил Володин Павлика из Самарканда. «В городе новая жизнь начинается, а ты все как горбатый, до могилы не выпрямишься». Было раннее летнее утро, и листва деревьев застыла неподвижно. Отдых. «Мне и старая жизнь годилась», — отвечал Павлик из Самарканда. «Гони штраф», — говорит Володин. «Мы должны охранять живую природу, нас окружающую». «То-то вы охраняете, одни асфальты. А между прочим, я тоже живая природа. Кто меня охранять будет? Электроника ваша или пан директор?» «С захолустной рутиной мы будем бороться», — говорил Володин. «А за выпады против директора ответишь особо. Чем он тебе не угодил?» «А я ему. Я для него рабочая сила. А что у меня есть ум, ему начхать». «Ну и что же тебе подсказывает твой ум?» «Рабочий ум», — уточнил Павлик из Самарканда. «Это у тебя-то?» «Ага», — сказал Павлик из Самарканда. «Кто новую привязь придумал для коз?» «Я». «Это точно. Раньше козу привязывали к вбитому в земле колу, и она ходила вокруг кола, пока не наматывалась. Тогда она орала. Хозяин выбегал и разматывал козу. А Павлик из Самарканда первый в мире догадался на кол накидывать старую автопокрышку и только к ней привязывать козью веревку. Коза ходила вокруг кола и не наматывалась. Это Володин знал. «Рационализатор», — сказал он с сарказмом борца за отрегулированную жизнь против всякого болота. «А гундос и твой тоже рационализатор?» «А котел кто втащил?» — спросил Павлик из Самарканда. И Володин затормозил. Гундос и выручил строительство. В пятницу на заводской двор тягачи привезли огромный котел с выступом, железную тушу, вроде цистерны, и уехали. А когда уехали, стало ясно, что железная туша с выступом лежала как раз на дороге, по которой в понедельник помчится армия самосвалов. Летел к черту график. В дирекции зашевелилась паника. А люди все разошлись на двухдневный отдых пить козье молоко и слушать магнитофоны. И тогда проходивший по своим делам гундосы, которому на стройке было надо украсть ведро цемента, поскольку он переделал крыльцо у своего дома, сказал, что если ему дадут человек 5, лебедку и трос, то за субботу и воскресенье он этот котел подтащит к зданию и тем освободит подъездные пути. Предложение было дурацкое, потому что проволочить этот котел через всю территорию строительства было непосильно 5 человекам, даже с применением ручной лебедки. Нужны были тягачи и краны. Простые расчеты, сделанные на логарифмической линейке, показывали абсурдность этой затеи. Наука есть наука. Против нее не попрешь. Но и природа есть природа. Против нее тоже не попрешь. особенно если у нее голова на плечах, а в голове мозги с извилинами. Гундосый был представителем той природы, у которой извилины. Это все поняли, когда, махнув от безвыходности, указали ему: «Делай, как знаешь, и остальным. Не мешайте ему». Гундосому дали 5 человек, лебедку, кусок рельса, зачем-то он попросил, и ему дали, и трос, и стали с тоской и отвращением глядеть на его ненаучные действия. Гундоса измерил тросом расстояние от котла до недостроенного завода, зиявшего незастекленными дырами окон. Потом тем же тросом окольцевал котел и снова отмотал трос и измерил его шагами. Потом велел вырыть 6 ям от котла до здания. Потом он и остальные заложили поперек окна с внутренней стороны рельс и привязали к нему лебедку. Потом опять свободно окольцевали с 2 сторон котел тросом, и Гундосый сказал: 3, 2, 1, пуск!